Глава 14. Даже спустя много дней Хаим не слишком понимал, что случилось в ту ночь, когда он признался в убийстве. Говорили ли менты правду или врали? Возможно, последовательность событий спуталась в его памяти и забылась. Но Хаим, конечно, помнил разные мелкие детали, которые все, наверное, что-то значили, хотя он в ту ночь ничего не замечал. Например, стул, на который ему предложили сесть. Или грубая вспышка следака, его резкий удар по ручке двери следственной камеры. Являлось ли это частью программы? Спросить об этом было некого. Да может, это было и неважно. Единственный вопрос, который все не давал Хаиму покоя, правда или нет, то, что копы сказали ему про Эзера, и ответа на него он не получил, а может, никогда и не получит. О том, что пост закончился, он понял по шумам, зазвучавшим в полицейском участке. Вокруг следственной камеры вдруг зазвонили телефоны, а потом в тишину вторглись громкие голоса людей, которые Хаим до этого не слышал. Заработало радио «Голос Израиля», и сквозь дверь камеры стали просачиваться новости и тарахтение моторов, заводимых на стоянке, на которую выходило единственное окно. Голоса сообщили Саре, что допрос скоро продолжится. Его сосед по камере лежал на койке, а Хаим встал у двери, чтобы лучше слышать шумы и ждать. Прошло несколько минут перед тем, как дверь открылась, и женщина-полицейский велела его сокамернику следовать за ней. Сара спросила у нее, нельзя ли получить горячей воды и чем-нибудь разговеться, и она сказала, к вам идет инспектор Авраам, он позаботится о еде. Сокамерники не стали прощаться, поскольку толком и не общались в течение всего долгого времени, что разделяли следственную камеру. Соседа Хаима привели в нее ночью, когда тот спал, и поначалу Сара заподозрила, что этого человека подсунули к нему, чтобы разговорить. Он был лет на 20 моложе Хаима, носил очки и выглядел образованным и стильным. Из обрывков разговоров с копами, которые принесли сокамернику еду и воду, Хаим понял, что тот в Йом-Кипур поперся куда-то на машине, сбил велосипедистку и смылся. Сам ли он сдался полиции или попытался удрать и был пойман, спросить Хаим не решился. С тех пор, как сокамерника привели сюда, он не сомкнул глаз. Может, из страха, что во сне встанет и наговорит ему такого, чего рассказывать нельзя, а может, потому что не в силах был слышать его плач. Но сосед и не пытался завязать разговор ни ночью, ни утром, и только раз, когда ему принесли завтрак, вежливо спросил Сару, не мешает ли ему тем, что принимает пищу рядом с ним в Йом-Кипур. Хаим ответил на это, что нет. После того, как сокамерника увели, Сара долгое время сидела один. Потом дверь открыл инспектор Авраам, молча заглянул в камеру и снова ушел. Насчет следака Хаим ошибся. Он убедился в этом еще до того, как все случилось. Накануне, когда он в аэропорту стал втирать менту очки насчет поездки Дженни, которая, мол, без всякого предупреждения исчезла от него и от детей, Саре показалось, что Авраам смотрит на него с сочувствием. Может, он поверил, когда Хаим сказал, что не понял, кто говорил с ним по телефону из-за того, что давно не слышал Дженни, и поэтому продолжил разговор и не сообщил работнику службы безопасности, что голос в трубке чужой. Может, где-то в глубине души Сара все еще надеялся, что ему удастся выкрутиться, хотя и понимал, что полиция разыскивает Дженни. Он почувствовал, что влип еще до того, как открыл дверь той комнатушки в аэропорту и увидел в ней инспектора Авраама, но понадеялся, что это не так, и рассказал следаку, что Дженни сбежала. А понадеялся он, потому что вопросы Авраама стали менее агрессивными, и его лицо смягчилось, так что страх, обуревавший Хаима в начале допроса, сменился внутренним спокойствием. Инспектор был чуть ниже его ростом и казался человеком простодушным. Сару он больше не пугал, как испугал несколько дней назад во время допросов по поводу подброшенного к детсаду чемодана. Авраам спросил Хаима, как тот познакомился с Дженни, где она работает и с кем общается в Израиле, и больше не обвинял его в том, что он якобы знает, где она находится. Но потом следак вышел из этой комнатенки, а вернувшись, сообщил арестованному, что решил посадить его в полицейский участок и продолжить допрос после поста, и надежда угасла. Сара спросил, что сделают с детьми, и испугался, когда Авраам сообщил ему, что его мать едет в аэропорт. Он не видел ее, когда следак привел в комнатушку Эзера с Шаломом, чтобы попрощаться с ним. «Езжайте спать к бабушке, ладно?» — сказал им отец. «Сегодня мы к маме не полетим, потому что с самолетом есть проблемы, и мне придется побыть здесь еще немного, чтобы помочь полицейским». Тогда Шалом, который, казалось, только проснулся, спросил его со слезами: «Но сколько же ты будешь им помогать?» Эзер тоже выглядел усталым, но старался не плакать, как его братишка. Сегодня в Йом-Кипур, сидя в полицейской камере, Хаим думал только о них и иногда о матери. О страхе, который она, конечно же, испытывает. А еще он надеялся, что дети поверили тому, что он сказал им о задержке полета. Авраам вернулся с большой бутылкой воды и порцией кускуса с овощами в пластмассовой миске. Он стоял в углу камеры, засунув руки в карманы брюк, и не говорил ни слова и не глядел на Хаима, пока тот ел, сидя на койке. Когда заключенный поел, инспектор велел ему следовать за ним. На полицейском были синие джинсы и черная рубашка, и Сара не заметил в его глазах того безумного блеска, который возник потом. Авраам открыл дверь следственной камеры, и Хаим вошел в нее первым и собрался сесть на тот стул, что стоял ближе к двери, но следак попросил его сесть с другой стороны стола на дальний, обращенный к двери стул, а сам уселся напротив. Это не могло быть случайностью. Инспектор включил свое записывающее устройство и спросил: «Желаете встретиться с адвокатом?» Хаим сказал, что нет. Авраам открыл лежащую перед ним папку, взглянул на часы и что-то написал черной ручкой на листке бумаги. Внезапный взрыв гнева тоже, видимо, был спланирован, потому что вначале Авраам вел себя ровно и вопросы задавал тихо и без агрессии. Его широкое лицо было усталым и небритым. Во время почти всего разговора инспектор пытался встретиться глазами с Хаимом. Он спросил арестованного, продолжает ли тот утверждать, что Дженни уехала из страны 12 сентября, и тот не ответил. Как и в аэропорту, полицейский называл ее не Дженни, а Дженнифер Салазар. После этого вопроса Авраам с минуту выждал, а потом заговорил снова. «Так как мне известно, что это неправда». «Хотите услышать, откуда мне это известно?» Хаим попытался укрыться от его взгляда. Знать это ему не хотелось. Он пытался услышать голоса, доносящиеся из-за двери. Возможно, там было включено радио. С того момента, как его арестовали и привезли в участок, он чувствовал тупую боль в животе и в груди. И эта боль усилилась, когда Авраам сказал: «Я все же расскажу, потому что уверен, вам это будет интересно. Даже если вы и стесняетесь спросить. Знаете, почему я был занят столько времени, прежде чем смог приехать сюда к вам? У меня был длинный разговор с одним человеком, вашим знакомым, с Иланом Бабахьяном. Илана вы знаете, этого вы отрицать не можете, верно, господин Сара? Если я не ошибаюсь, он ваш кузен. И знаете, что он мне сказал?» Последняя надежда выкрутиться рухнула, но Хаим все еще не собрался говорить, боль внутри стала резче, и он укрылся в свое молчание, продолжая сидеть с опущенными глазами, и лишь когда Авраам стал читать ему что-то, накорябанное на листке бумаги, которое он держал в одной руке, арестованный на минуту поднял глаза и посмотрел на него. Илан Бабахьян признал следующие факты. «Вы попросили его, как сотрудника отдела по проблемам населения в Департаменте внутренних дел, подделать регистрацию выезда Дженнифер Салазар, как бы из-за просроченности ее визы. Вы объяснили ему, что срок действия вида на жительство вашей жены истек, что по его проверке оказалось верным, а бумаги, которые требуются для оформления гражданства, еще не готовы, и якобы поэтому нужно было зарегистрировать ее выезд, чтобы она не попалась как нелегальная иммигрантка. Вы подтверждаете эти факты? Боль буравила живот и грудь Хаима, но пока была терпимой, словно еще не разразилась в полную силу. Эта идея принадлежала не ему, а матери, и возникла она через 2 дня после убийства. Он-то с самого начала считал ее ошибочной и собирался рассказать всем об отъезде Дженни без всяких подделок документов, и был прав. Если бы они не сфальсифицировали ее отъезд, у Авраама не было бы никаких доказательств тому, что что-то случилось. Так Сара думал тогда, перед тем, как инспектор снова поразил его. Ему казалось, что боль идет не от злости. Он не сердился ни на мать, ни на себя. Когда боль вспыхнула, арестованный решил, что в нем прорвалось нечто другое. Он никого не винил в том, что попал в капкан, ни тогда, ни потом. Он винил только свою невезучесть, которая была его вечным проклятием. Мать просто убедила его в том, что подделать регистрацию выезда необходимо, потому как если они это не сделают, к ним в один прекрасный день нагрянет иммиграционная полиция, которая будет разыскивать Дженни. А Хаим подумал, что, возможно, мать и права. Он продолжал молчать, и Авраам сказал: «Вы не обязаны подтверждать эти факты, господин Сара, и я понимаю, что вам трудно говорить. Мне тоже было бы трудно, будь я на вашем месте. В любом случае, Илан Бабахьян предложил помочь вам в продлении вида на жительство, Дженнифер Салазар, видимо, без недостающих бумаг, но, по его словам, вы отказались и настояли на том, чтобы он зарегистрировал ее поддельный отъезд, а в ближайшем будущем и приезд. Так вы все ему объяснили. Он упорно уверяет, что об исчезновении вашей жены не знал, и это мы проверим, прежде чем решим, какое ему предъявить обвинение». Внезапно инспектор поднял глаза от листка бумаги, посмотрел на Хаима и добавил менее официальным тоном: «Вы надеялись, все подумают, что она уехала на Филиппины и не вернулась, так ведь? Но если это так, вы должны кое-что мне объяснить, потому что я должен понять, как работала ваша голова, если она вообще работала. Вы не подумали, что Илан станет задавать вопросы? Не подумали, что через несколько недель он спросит, оформлять ли вашей жене въездную визу? Или что, когда он ее не увидит, то спросит, где же она находится?» Попытки следака подцепить его не сработали. Сара слышал, как за дверью комнатки разговаривают и смеются мужчина с женщиной. Он не сказал инспектору, что надеялся, про это забудут, что в первые дни это был его единственный план, что Илан забудет обо всем. Тот, в общем-то, виделся с Дженни очень редко. Хаим не собирался говорить, что вначале даже надеялся на то, что и дети потихоньку все забудут. Что сказал себе: время бежит, и все забудется, как это всегда бывает, и ошибся. Как же так вышло, что никто ничего не забыл? Если он верно помнил происходившее, то вскоре после того, как все эти вопросы были заданы, дверь следственной камеры вдруг открылась, и он на секунду увидел в ее проеме Эзера рядом с незнакомым ему полицейским. Это была самая страшная минута той ночи. Сиди Хаим на том стуле, что стоял у двери, он не заметил бы сына, даже если бы обернулся, когда дверь открылась. На Эзере были праздничные одежки, которые Хаим надел на него перед поездкой в аэропорт. Голубые брючки и белая рубашка с рисунком кораблика. И отец сразу заметил, что волосы у него растрепаны, а глаза красные. Пожилой мент положил свою большую ладонь на узкое плечико Эзера, так что тот не смог подбежать к Саре и обнять его, хотя и хотел. Они стояли рядышком, и Эзер не противился руке полицейского на своем плече, хотя и был нетерпим к чужим прикосновениям. Это причинило Хаиму боль, Он почувствовал, что кто-то уже пытается оттащить от него сына, отрезать мальчика от него. Он не успел сказать Эзеру ни слова, потому что пожилой мент, увидев Сару, испуганно закрыл дверь, а инспектор Авраам только и сказал: «Простите, это случилось по неосторожности», а потом продолжил допрос, как ни в чем не бывало. «Почему Эзер здесь?» — спросил Хаим, но Авраам ему не ответил. Это были первые слова Сары в следственной камере, и их с инспектором глаза тоже впервые встретились. «Зачем вы привели сюда Эзера?» — снова повторил заключенный. И тогда Авраам тихо ответил: «Господин Сара, в этой комнате вопросы задаю я». С этой минуты Хаим не видел перед собой ничего, кроме сына, его застывшего взгляда и руки, лежащей на его плече. Боль у него в животе и в груди взорвалась, но этот взрыв окатил его не кровью, как ему думалось, а воспоминаниями. Откуда-то сквозь мысли пробивались вопросы Авраама, которые становились все более резкими и агрессивными, а ему припомнился Эзер, как в день накануне отъезда он задремал рядом с ним на диване, и как его головка упала ему на плечо, пока он читал ему детскую книжку и придумывал продолжение истории. Полоска этих последних минут повязкой легла Саре на глаза, и Авраама он видел сквозь нее, как в тумане, издалека, словно из другой комнаты Хаим услышал слова этого следака, который, повысив голос, сказал: «Я знаю, что вы ее убили. Расскажите мне, пожалуйста, как это произошло и где она зарыта». Инспектор, видимо, говорил несколько минут, а теперь в комнате наступило короткое молчание. И только потом разразилась буря. Тоже, может быть, разыгранная, но тогда Хаим этого не знал. Ему показалось, что Авраам потерял контроль над собой и что его прикрытые повязкой глаза видят засверкавший безумием взгляд следака. Это когда тот встал со своего стула и подошел к нему сзади, как это было в аэропорту. На этот раз полицейский уже не прошептал, а гаркнул ему в ухо отвратно громким голосом: «Она наставляла вам рога, так, господин Сара? В этом все дело. Со сколькими мужиками она переспала, прежде чем вы об этом узнали? Вы обнаружили ее в тот день с кем-то в постели? С молодым парнем? У вас-то уже не стоит, верно? В этом проблема. Поэтому она путалась с молодыми мужиками. И когда вы об этом узнали, она сообщила вам, что забирает детей и уходит от вас?» Внезапно полицейский развернулся, отошел от Хаима и грохнул ладонью в запертую дверь, как будто был не в силах справиться с собственной яростью. Ничего из сказанного не было правдой. И молчание Сары прервалось не из-за ярости Авраама. Дженни в жизни ему не изменяла, а если бы изменял, он бы пальцем ее не тронул. Прошла минута или две перед тем, как дверь снова открылась, и он увидел пожилого мента, того, что раньше держал за плечо Эзера, и лишь задним числом Сара понял, что удар по двери был чем-то вроде сигнала. «Выйди на минуту», — сказал этот полицейский Аврааму. «Не сейчас», — ответил тот. Тогда его коллега вошел сам и что-то шепнул ему на ухо. Хаим остался один. В воздухе висели похабные слова Авраама про Дженни. Боль в животе была уже другой, кошмарной. Это и дети услышат, если он продолжит молчать. «Обнаружили ее в тот день с кем-то в постели. У вас-то уже не стоит, верно?» Авраам вернулся, когда Сара точно не знал, так как в комнате не было часов, и уселся на стол перед стулом арестованного, так что ноги инспектора касались его колен. Потом он вдруг протянул руку и кончиками пальцев дотронулся до подбородка Сары, пытаясь приподнять его голову. И голос его был почти мягким, когда он сказал: «Хаим, вы понимаете, что вас уже ничего не спасет? Вы пропали». После этого Сара, не прикрывая ладонями ушей, попытался сбежать от идущих к нему слов и вместо того, чтобы попросить Авраама не трогать его, исторг из себя другие слова. Задохнувшимся от стыда голосом он спросил: «Зачем вы привели сюда Эзра?» «Ваш сын все нам рассказал, Хаим», — ответил инспектор. «Вы меня слышите? Он рассказал нам все. И вы с самого начала знали, что он вас видел». Хаиму захотелось вскочить, опрокинуть следователя на стол и выколотить из него душу, но от потрясения его как будто парализовало, и он сумел лишь поднять глаза. «Вы знали, что Эзер видел, как вы спускаете ее в чемодане? Не притворяйтесь, что не знали, вы знали», — повторял Авраам. «Ведь именно поэтому вам понадобилось так срочно уехать с детьми на Филиппины. У меня ушло немало времени на то, чтобы понять, зачем вам увозить их в Манилу, но в конце концов я понял». Он больше не касался кончиками пальцев подбородка Сары, мучившая Хаима боль исчезла. С этой минуты он не думал ни о чем, кроме того, что Эзер увидел в ту ночь, и сперва вообще не обратил внимания на то, что следак говорит по поводу их поездки. Лгал ли ему Авраам? Тогда откуда же он знает? Сара решил, что, наверное, он все-таки врет, но Эзер и вправду сказал странные вещи про чемодан у детсада. Хаиму помнилось, что в тот вечер, когда мальчишка впервые сказал ему, что первый папа знает, кто подбросил к детсаду чемодан, и запретил кому-то про это рассказывать, он лежал в своей постели на спине, какой-то до ужаса замороженный. Эти слова вызвали у Хаима смутный страх, но он не думал, что это как-то связано с чемоданом. Что его напугало, так это слова про первого папу. А в последующие дни Эзер почти и не разговаривал, вел себя с отцом настороженно и опасливо, а потом рассказал ему, что первый папа помог Дженни ночью сбежать с чемоданом, сказав, что она не вернется. Но дальше мальчик перестал вспоминать первого папу, а Хаим стал натягивать ночью швейную нитку между створками двери детской комнаты и по утрам убеждался, что Эзер во сне не вставал. А в ту ночь, когда убил Дженни, он был уверен, что оба ребенка спят. Не может такого быть, чтобы он это видел. Не подумав, бросил арестованный Аврааму, и тот тут же ответил: «Однако, к вашему великому сожалению, это случилось, господин Сара, и вы прекрасно знаете, что он вас видел. Вам не поможет притворство, что это не так, потому что он рассказал нам не только про то, что видел, но и про то, что сказал вам об этом. Что во всем это было правдой? Если б Хаиму дали четкий ответ, он, быть может, и признался бы, но ему казалось, что, проделывая все в ту ночь, он не издал ни звука. Он открыл жалюзи, чтобы слабый свет с улицы проник в темную комнату, запихнул вещи Дженни в маленький чемодан и первым делом спустил его в машину. Попутно проверил, спят ли оба его сына в своих кроватках. Может, он поднял шум и разбудил Эзера, когда закрывал за собой дверь. Хаим помнил, что дверь даже не скрипнула. Дженни тогда все еще лежала на полу спальни, завернутая в найденное в шкафу одеяло. Вроде бы он, вернувшись, заглянул в детскую, и дети не шелохнулись. А когда во второй раз вышел из дома, теперь уже с Дженни на руках, запер квартиру на ключ и не стал ждать у двери, чтобы проверить, не проснулись ли малыши, потому что спешил добраться до машины. Только когда Хаим нажал на газ, он увидел, что час уже поздний, и рванул, чтобы успеть обратно до того, как мальчики встанут, а потом подумал, что может нарваться на патрульную машину, и уменьшил скорость. В Холон он вернулся без четверти семь, и бодрствовал как раз Шалом, а не Эзер. Младший из братьев сам включил телевизор и, сидя в гостиной на полу, спросил: «Папа, а где мама?» Хаим ему не ответил. Авраам вернулся на свое место и сел за стол. Он молча ждал, и Сара вспомнил, что Эзер в то утро заспался, и они запоздали в садик и в школу. Было ли это знаком того, что он просыпался ночью, но в то утро Эзер не произнес ни слова. И только через несколько дней, когда возле садика Шалома обнаружили чемодан, и они из-за него задержались, Он заговорил про первого папу и про то, что увидел. В то утро, проснувшись и не обнаружив матери, Эзер тоже спросил, где она, и Хаим впервые рассказал сыновьям, что она уехала. Никакого плана у него еще не было, и про поездку на Филиппины он подумал через много дней. «Ну что, хотите рассказать, как убили свою жену? Или мне ограничиться тем, что поведал нам ваш сын?» — спросил Авраам, и арестованный вдруг понял, что подразумевал следак, когда сказал, что он, Хаим, знал, что Эзер его видел и поэтому решил взять детей в Манилу. «Так вы считаете, что я решил увести Эзера, чтобы он не говорил с полицией, поскольку он видел меня с Дженни?» — спросил арестованный. «Не считаю, господин Сара, а знаю наверняка, что вы спланировали убить там их обоих», — спокойно ответил инспектор. «И за это вы тоже заплатите». Он не должен был такого говорить, и Хаим прокричал это сорванным, словно не своим голосом. И только несколько дней спустя, когда против него было выдвинуто обвинение, он понял, что Авраам произнес эти вещи на полном серьезе. Тогда же Сара снова заорал на него: «Вы не имеете права говорить такое! Я никого не собирался убивать!» А следак вперил в него безумный взгляд и сказал: «Вы на меня голос не повышайте, господин Сара. Вы планировали убить там двух своих детей, а потом вернуться и сказать, что они решили остаться со своей мамой на Филиппинах, так ведь? Может, это вам и удалось бы. Ведь все думали, что ваша жена все равно уже там, не так ли? И кто стал бы проверять? Их мать уехала. И что же может быть естественнее, чем то, что дети останутся там с ней? А вы только привезли их в Манилу, верно ведь? Вы были просто посыльным, и когда их тела обнаружились бы, ни у кого не возникло бы возможности их опознать, потому что на Филиппинах ваши дети вообще нигде не числятся. Разве не это было у вас в голове?» Хаим видел этот безумный огонь в его глазах, и зачем он попытался переубедить инспектора? Может, ему следовало потребовать, чтобы этот допрос прекратили, или продолжили, но с другим следаком, или в присутствии адвоката? Как кто-то смеет обвинять его в намерении убить своих сыновей? Он закрыл лицо руками, а потом убрал их, и все же попытался защититься. «Эзер с Шаломом — это все, что у меня есть. Вы думаете, я бы от них отказался? Да я в жизни и пальцем их не тронул». «Тогда зачем же вы повезли их в Манилу?» — тут же спросил Авраам. «Пожалуйста, объясните». «Но как это можно объяснить? Они должны были прилететь в Манилу, не увидеть Дженни в аэропорту, разочароваться, поехать в тот дом, где она живет, и как бы не встретить ее и там, там или в отеле. Они должны были получить прощальное письмо, которое Хаим написал от лица жены, письмо, спрятанное в чемодане. Дети не должны были знать, что она мертва. Им надо было знать лишь то, что она больше не желает их видеть, и что отец — это все, что у них осталось». В последние недели Сара бесчисленное количество раз видел в фантазиях их жизнь, когда они вернутся в Израиль, жизнь без боли, и это было единственное, чего он хотел для себя и для них. Хаим не успел ответить и рассказать следаку, почему собрался туда поехать, не успел сказать про письмо, а Авраам продолжал орать, как будто уже не владел собой. «И не втирайте мне очки, что купили детям обратные билеты, чтобы возвратиться вместе с ними. Вы ведь и жене билет купили. Вы повторили ту же схему. Где вы собирались их там закопать? Или наметили выбросить трупы в море? Вот что вы сделали бы их с трупами, верно? Просто швырнули тела в море». Возможно, из-за этого ужасного повтора слова «трупы» Хаим взвился в ответ на его слова. «У вас нет права такое говорить. Вы что, не понимаете, что я убил ее ради них, чтобы их защитить?» Инспектор заулыбался, глядя на арестованного. А тот прекрасно понимал, что сознался, но это было ему уже не важно. «Чтобы защитить их от кого?» — спросил Авраам с улыбкой, и она не сползла с его лица, даже когда Сара ответил: «От нее». «От нее? Она их била? Такова ваша версия? И за это вам пришлось ее убить?» И тогда Хаим тихо сказал не самому себе, но и не Аврааму, потому что это предназначалось не для его ушей: «Она их не била. Она их просто не любила». В тот момент допрос и закончился. Даже если инспектор не сразу это понял, Хаим уже готовился к другому разговору, в котором он будет говорить лишь про детей и объяснит всю правду. Он впервые произнес эти слова вслух, матери он рассказывал другое. И как только слова выскочили у него изо рта, Хаим понял, что у него не будет другого шанса повторить их своим детям. Авраам даже и вникать не стал в эти слова. «Господин Сара, я не верю ни одному вашему слову», — сказал он. «Я хочу, чтобы вы сказали мне сейчас, где тело вашей жены». «Приведите сюда Эзера», — неожиданно попросил Хаим. Что-то резко изменилось в этой комнате, потому что ему уже нечего было скрывать, и ему казалось, что когда следак увидит прощальное письмо, написанное им от имени Дженни, он убедится, что Сара не собирался навредить детям, и что цель их поездки была другой. «Кого привести?» — спросил Авраам. «Приведите моих детей, если хотите узнать, где она», — повторил арестованный, и теперь его голос прозвучал более уверенно. «Я готов рассказать все». Поначалу инспектор отказался выполнить эту просьбу, но Хаим стал настаивать и снова замкнулся в молчании. Его упрямство усилилось, и, как ему показалось, Авраам заколебался. В конце концов следак взглянул на свои часы и вышел из следственной камеры. Хаим остался там один. Время шло, и он все обдумывал, что скажет сыновьям. Он собирался сделать это в Маниле, но в Манилу им уже не попасть. Будь у них время, и будь они одни, может, он и рассказал бы им все с самого начала, с того самого дня, как они появились на свет. Эзер родился осенью, а Шалом — летом, в самую жару. И Сара помнил каждую секунду, проведенную в родильном доме, помнил первое прикосновение к ним, помнил, как он в первый раз держал Эзера на руках. Он нес люльку, когда они забрали его домой. Глазки младенца были открыты, и он смотрел вокруг, как будто уже тогда мог все оглядеть. Все сказали, что он очень похож на Дженни, а на отца ни капельки. Но Хаим видел в нем себя. Дженни не хотела кормить сына грудью, и отец с первого дня сам давал ему бутылочку и вставал к ребенку ночью, когда тот плакал от колик в животике. Он укачивал его на кресле-качалке в гостиной, без песен, молча, как это делал, по рассказам, его отец, когда сам он был маленьким. Хаим также продолжал думать о том, что увидел Эзер в ту ночь, если он и вправду что-то видел, и вспомнил, как он пронес замотанную в одеяло Дженни в пролет двери. Когда они приехали с Кипра, она попросила, чтобы он перенес ее через порог, но он отказался. А когда Хаим закутывал ее тело в одеяло, он в последний раз увидел полоску волос у нее на животе под пижамной кофтой, задравшейся до грудей. Он помнил, что на другой день после убийства снова сказал себе, что это должно было случиться, что у него не было выхода. Дети страдали из-за нее, и именно из-за нее Эзер все больше отдалялся от него. Чтобы причинить ему боль, Дженни поощряла Эзера говорить про воображаемого первого папу. В тот день Сара, как всегда, поехал на работу, но вернулся пораньше, чтобы привести в порядок дом. Когда он вошел, стояла тишина, и квартира была пуста. Все было точно так, как он оставил. Возможно, только тогда Хаим осознал, что случилось. Он почему-то взял тряпку и стер пыль с мебели в гостиной и в спальне, а затем вымыл пол горячей водой без мыла. Вспомнив все это, он вроде бы без всякой причины подумал, что больше не будет одевать детей по утрам, и что это будет делать кто-то другой. Наверное, причиной этих мыслей было то, что с тех пор, как Хаим остался с ними один, Именно в этот ночной час он выкладывал их маленькие рубашонки и штанишки на синий стул в их комнате, а потом шел в кухню и часок-другой тихо там работал. Не будет у него и утренних поездок по сумеречным дорогам, на которых не видать никого, кроме уборщиков. Хаим не был уверен, что Авраам приведет его детей, пока скрип открывающейся двери не отвлек его от мыслей, и он не увидел перед собой их обоих. И внезапно понял, что не знает, что сказать.